встречи и сомнения. Обнаружив очередной мир, Санти быстро просканировал его. О, здесь есть кое-что интересное. Три довольно сильных эгрегора и бесчисленное количество более слабых. Так, и кто здесь имеется? Как ни странно, люди, самые обычные люди, правда, в большинстве своем магически одаренные. Не слишком сильно, если брать по элианским меркам, но на кое-что способны. Жаль только того, что он искал, в этом мире нет. Ни одно из сильных государств не вышло даже на мировой уровень, не говоря уже о многомировом. Таких союзников и даром не надо. Решив все же посмотреть на незнакомый мир поближе, а вдруг это тот самый опасный, Скоморох развернул заклинание сканирования шире. Полученная информация изумила его до онемения. Здесь социальный статус человека зависел только от его магических способностей. Вообще не имеющих таковых, не имели также и никаких прав. Над их жизнью и имуществом был властен каждый встречный. Не рабы, но что-то наподобие. В основном они были либо ремесленниками, либо крестьянами. Уровни сканирования постепенно расширялись. Санти получал все больше информации. И эта информация с каждым мгновением не нравилась ему все больше. Три расположенных по краям огромного континента крупных государства возглавляли маги смерти, получающие свою силу от боли и страдания других людей. И эти государства расширялись, как раковая опухоль, двигаясь навстречу друг другу. Судя по всему, когда они столкнутся, начнется война. И не простая, а магическая война на уничтожение. При этом в данном мире не было ни единого мага, способного на равных противостоять даже самому слабому из эльдаров, не говоря уже об императоре. Да и вообще местные выглядели на удивление убогими в магии. Возникало ощущение, что потоки энергии здесь слабее, чем на родине. Санти быстро проверил это предположение и остался в недоумении. Ошибся? Потоки были даже сильнее, чем дома. Так почему же тогда? Местные слабее сами по себе? Или что? Почему-то Скомороху показалось очень важным выяснить этот вопрос. Собственной интуиции он привык доверять. Этому учил его еще Маран. Значит, придется заняться данным миром вплотную. Как лучше сделать это? Как получить ответы? Пожалуй, лучше всего будет допросить кого-нибудь из местных магов невысокого уровня. Но не силой. Когда человек хоть относительно доверяет кому-то, он более откровенен. Как добиться его доверия? А только одним способом — спасти жизнь. Маги здесь ведь убивают друг друга постоянно. Надо только найти нужный инцидент, да и спасаемого стоит подобрать с более чистой, чем у остальных, аурой. Еще помнящего, что такое честь. Санти включился в ментал Ларгоста, как называли свой мир местные жители, на более низком уровне, и начал отслеживать инциденты между магами. Их число поразило Скомороха. Это что же получается? Маги только и знают, что доказывать друг другу свое превосходство? Каким же тогда образом в этом несчастном мире существуют хоть какие-то государства? Ведь их существование без сотрудничества невозможно. Один из инцидентов заинтересовал Санти. На совсем еще молодого мага, лет 22, не больше, напали 6 магов постарше. Он, на удивление, толково сопротивлялся. Но было ясно, что долго не продержится. Некромантией не владел, а атаковали его большей частью именно некромантскими заклинаниями, хоть и странно вывернутыми. Скоморох чаще всего не понимал, что должны были делать эти заклинания, хотя сам был способен защититься от них без проблем, навесив на себя черный полог отражения. Да, этот кандидат подходит лучше кого бы то ни было. Черно-белая аура, без каких-либо грязных, размытых пятен, равновесник, использующий и свет, и тьму. Но очень интересно, таких магов на весь Элиан было всего трое, и ценились они на вес золота, способны на то, на что не способен больше никто.